Глава 18. Хорошо было так, что просто сдохнуть можно. Глаша кончила с тихим писком и, запрокинув голову к потолку, шумом втянула воздух. Сердце колотилось как ненормальное, пульс зашкаливал, а по телу одна за другой растекались обжигающие волны блаженства. Кто бы мог подумать, что Поляков – настоящий виртуоз по части орального секса. После их первой ночи уж точно не Глаша. «Ты как?» – спросил Роман, нависая над девушкой и шаря взглядом по ее порозовевшему, покрытому испариной лицу. «На 10-м небе!» – хорошенько все обдумав, вынесла вердикт та. Поляков самодовольно улыбнулся, а Глая закатила глаза. Она и не сомневалась, что будет так. Само мнение у Романа было «мама, не горюй». Но как бы ей не хотелось принимать участие в его пествовании, не признать очевидного она не могла. Это было великолепно, крышесносно, улетно, превосходно, отвал башки какой-то. Вот как это было. Глаша наконец поняла, почему вокруг секса ходило столько разговоров. Она-то было вообще решила, что его роль в жизни женщины как-то уж слишком преувеличена, но тут с ней случился роман, и Аглая прозрела. Нет, первый раз был и правда никаким. Хотя и тогда это было лучше, чем с Гонопольским, который теперь Глаша это знала наверняка, в постели был редким рохлей. А с Поляковым было приятно, однако не более. Никакой феерии, искр. Но, тем не менее, Аглае понравилось, как она себя ощущала в его руках. Она себе казалась красивой и сексуальной. Она ощущала себя женщиной, которая смогла довести красавчика Полякова до Цугундера. И это, черт возьми, льстило. «На 10-м – это хорошо, но пора бы тебе спускаться». «Зачем?» – не открывая глаз, поинтересовалась Глаша. «Иначе не зайти на второй круг», – хохотнул Поляков. «А это планируется?» «Еще как! Открывай глаза, Адалиска!» «Эй, разве я похожа на Адалиску?» «А что, скажешь нет? Прямо сейчас очень-очень похожа». Хриплые чувственные нотки в голосе Романа заставили Глашу поёрзать, а пальцы, скользнувшие вниз по телу, тихонько вздохнуть. «Даже не мечтай, что я присоединюсь к твоему гарему, красавчик!» «Эй, разве пару минут назад я не доказал, что в таком положении прямо-таки миллионы плюсов?» «Может быть, но я не из тех, кто будет ждать, когда ты до них снизойдёшь». Как будто он и сам этого не понимал. Аглая. Она вообще из другого теста. Ему бы даже в голову не пришло предложить ей стать одной из многих. Но открыть все карты сразу Роман был еще не готов. «И как же нам быть тогда?» – поинтересовался он, спускаясь ниже и поглаживая большими пальцами хрупкие выступы бедренных косточек. «Хочешь грязную интрижку со мной? Забудь обо всех других женщинах!» – выпалила Глаша и замерла. «Наверное, она слишком много хотела. Да». Впрочем, неудивительно, ее категоричность родом из сопливого детства, часть ее личности, если хотите. Все или ничего – это про Глашу Васильеву, а полумеры – это про слабаков. Так ее с пеленок учили. Поляков отстранился, сделал вид, что крепко задумался, а сам из-под тишка наблюдал за Глашей. «Думаешь, ты того стоишь?» «Эй!» – возмутилась девушка, вскочила с постели и запустила в Романа подушкой. Маленькая грудь качнулась, член дернулся. И если бы Глаша опустила взгляд чуть ниже, сразу бы поняла, что ее предложение принято. Но она смотрела Полякову в глаза, а он набивал себе цену и наслаждался огнем, полыхающим над ней ее серебристых, полных праведного гнева очей. «Думаю, мне нужно все хорошенько обдумать». «Вот и думай», – насупилась Глаша и потянула простынь, на которой сидел Роман, чтобы прикрыться. «Еще чего», – возмутился тот. «Как я могу что-то решить, не видя перед собой самых главных аргументов?» «Аргументов?» Кожа Глаши порозовела, и она отвела смущенный взгляд. «Угу, вот это», – Роман коснулся большими пальцами напряженных сосков, – «один из самых главных». Поляков наклонился к груди и лизнул острый темно-розовый пик. У Глаши на ногах поджались пальцы. «Маленький, но увесистый аргумент. прошептал он, обжигая дыханием кожу. Прошелся поцелуями вниз, лизнул аккуратную лунку пупка, погладил пальцами истекающие влагой складочки. «И еще один аргумент. И еще. Перевернись». «Что?» — хлопнула глазами Аглая, выплывая из чувственного дурмана, но все еще не до конца понимая, чего от нее хотят. «Перевернись на живот». «Ты будешь искать аргументы у меня на спине?» «Нет, чуть ниже. Думаю, этот аргумент будет решающим». Несколько секунд она осоловела на него смотрела, а потом тихо рассмеялась и неуклюже перевернулась. Господи, сколько женщин до нее в попытке произвести впечатление принимали перед Романом самые сексуальные, самые провокационные позы, а его, оказывается, вон что заводило. Какая-то невозможная, непритворная искренность во всем. Роман сглотнул, мазнул взглядом по безупречно гладкой, будто мраморной коже, по аккуратной лунке позвоночника, вниз, к мягким округлым ягодицам. В горле собрался ком, он осторожно отвел волосы Аглаи в сторону, коснулся губами шеи и сжал в чаше рук упругие ягодицы. Идеальные. Господи, они были идеальными. «Ну, что там?» – недовольно буркнула Глаша, но томное придыхание, с которым она закончила предложение, свело на нет весь запал. «Ладно. Что?» «Говорю, так уж и быть. Пока я с тобой, никаких других женщин». «Серьезно?» «Угу». Роман аккуратно отвел в сторону Глашину ногу и провел головкой по истекающим влагой складочкам. Аглая приподняла попку. Поляков безошибочно нашел вход и мягко толкнулся бедрами. Глаша тихонько выдохнула, поерзав. «Тише, малышка, тише!» – прошептал он. «Ты такая невозможно узкая. Не спеши, ладно?» Медленно, почти убивая себя этой неторопливостью, Роман погрузился в нее до конца. Он буквально чувствовал, как нехотя поддаются мышцы, его впуская, и едва держался. Двигаться дальше не было сил. Одной этой узости было достаточно, чтобы кончить. Глаша вздохнула и неосознанно сжала мышцы. Роман выругался, обхватывая рукой ее талию. «Ты меня убиваешь!» «Ты меня тоже, клянусь! Если ты что-нибудь не сделаешь с этим прямо сейчас, я не знаю, что сделаю!» Аглая прогнулась в спине, насаживаясь на него еще сильнее, и рукой уперлась в стену. Терпеть больше не было сил. Роман отступил и снова медленно погрузился. Отступил и снова. И снова, с оттяжкой, по-взрослому, так, как хотелось, сходя с ума от происходящего. О том, что Глаша близка к разрядке, Роман понял по едва слышным «Ой, ой, ой», которое она шептала, вгрызаясь в край подушки. Поляков и сам был на пределе, поэтому прохрипел. «Хорошая девочка, давай, вот так, да, моя хорошая». Пальцы коснулись напряженного скользкого бугорка, и мгновение спустя они кончили одновременно. Глаша лежала на животе и рассматривала бегающих по полу солнечных зайчиков. Хорошо было так, что она готова была лежать так до скончания века. Но урчание в животе Полякова как бы намекало «Вставай и покорми изрядно попотевшего мужчину». «Эй, ты куда?» «Приготовлю чего-нибудь на ужин, если, конечно, ты на него останешься». Напряглась вдруг, стараясь ничем не выдать собственного расстройства, которое никак не вязалось с тем, что она предложила Роману совсем недавно. Грязная интрижка не предполагала совместных ужинов, поездок в Ашан и общих планов на выходные. Ей бы следовало это усвоить». «Еще как останусь. До сих пор не могу понять, как ты умудрилась научиться готовить». «Это еще почему?» «Ну, у вас же наверняка были слуги и все такое». «Ключевое слово «были». А вот сейчас у меня маленький ребенок и ограниченный бюджет. Жизнь чему хочешь научит». «Эй, постой, постой, это что?» Поляков потянул на себя простынь, которую Аглая стыдливо на себя натянула, перед тем, как встать с кровати. И уличающе ткнул пальцем туда, где она его стараниями была грязной. «Ты у меня спрашиваешь?» – насупилась в ответ Аглая. Поляков медленно сглотнул. Зарылся рукой волосы на макушке и хрипло потребовал. «Скажи, что ты на таблетках». «Я на таблетках». «Глаша, я не шучу». «Так и я не шучу, расслабься». «Расслабься? Я же кончил. Господи, впервые в жизни кончил без резинки». Казалось, еще немного, и с Поляковым случился бы удар. Он выглядел таким потерянным. Но Аглае его было не жаль. «Слушай, тут вообще-то мне надо волноваться». «Это еще почему?» «Да потому что у меня любовника не было, бог его знает сколько, и я совершенно точно здорова. А вот ты...» Глаша покачала головой и все же завязала на груди злосчастную простыню. «Я здоров», — рявкнул Поляков. «Ты уверен?» «Говорю же, что всегда предохранялся. А ты... ты...» «Да?» «Должна была в этом удостовериться до того, как позволила мужику пробраться в свои трусики». «Прекрасно. Я же еще и виновата». «Твою мать!» — выругался Роман в который раз. «Да не виновата ты ни в чем, просто... у меня рядом с тобой каждый раз отказывают тормоза». Аглая закусила губу, чтобы не дать довольной улыбке расцвести на своем лице. Но, черт возьми, это было приятно слышать. Очень. «Ладно, гонщик, расслабься. Я правда на таблетках». «Но ты же сказала, что у тебя давно не было любовника», — осторожно напомнил Роман. Глаша помрачнела. «Не было, но противозачаточные делают мою кожу сияющей и не позволяют мне растолстеть». «Но...» «Всё, Ром, закрыли тему. Тебе достаточно знать, что я не залечу. Мне, что ты здоров. На этом всё». «Окей, но я вообще-то не об этом хотел спросить». Глаша обернулась. Поляков выглядел как-то странно, будто находился в смятении и никак не мог решиться на что-то. И хочется, и колется. Вот что было написано на его лице. «Ну, давай говори, раз начал». «Если ты на таблетках...» «Опять если? Да говорю же, в сотый раз, так и есть». «Не пыли», — одернул Глашу Поляков. «Я в этом не сомневаюсь». «Вот спасибо. Так и дошло, что я тоже вроде как не горю желанием размножаться». Роман нахмурился и стиснул челюсти. «Нет, детей он вообще не хотел, это точно. Так чего же его так взбесили последние слова Аглаи?» Пообещав себе во всем разобраться, Поляков тоже встал. «Вообще, я веду к тому, что если мы оба здоровы, а ты на таблетках...» «Да», — резко кивнула головой Глаша. «То нам ничего не мешает отказаться от резинок в принципе», — выпалил Поляков. «На время нашей грязной интрижки», — задумчиво уточнила Аглая, почесывая правую икру стопой левой ноги. Роман скривился, как от зубной боли. Он, пожалуй, еще не встречал женщины, у которой бы полностью отсутствовало инстинктивное желание отвести мужика к алтарю. А тут прям сюрприз-сюрприз. «Грязную интрижку ей подавай. Вот же аморальная баба». «Или дело в нем. Пойди к принцам заморским, у нее другое отношение. Кстати, что там она говорила по поводу длительного воздержания?» «Ну, так как ты на это смотришь?» «Не знаю. А что не так с презервативами? Почему ты им решил изменить после стольких лет использования?» — уточнила Глаша, выгнув бровь. «Это что, такой завуалированный способ узнать, когда я лишился девственности?» «Больно надо», — закатила она глаза и таки вышла из комнаты. А он остался. Ну, не объяснять же ей, что без резинки оказывается все иначе. До звезд перед глазами, до рвущегося из груди крика. Он в жизни такого не испытывал и теперь даже не представлял, как вообще вернется к старому доброму Дюрексу, когда они с Глашей расстанутся. Почему-то последняя мысль заставила Романа поморщиться. Он дождался, когда Аглая выйдет из ванной, обмылся сам и только тогда вернулся к прерванному разговору. «Глаш, а что ты имела в виду, когда сказала, что у тебя давно не было секса?» «Начинается». «Нет, ну интересно же, мне как активному, трахателю». «Фу, зачем же так грубо, Глаша? Как активному в сексуальном плане мужчине», — поправил Поляков девушку. «Просто интересно, что заставляет людей отказаться от удовольствия. Так что же означает твое «давно»? Полгода?» Аглая проигнорировала вопрос и провела лезвием ножа по стеклянной доске. Отправила порезанный только что лук пари на сковородку. «Год», — продолжал Поляков. «Два? Неужели три?» — недоверчиво сочурился он. «Семь». «Что?» «7 лет. Доволен?»